Я так начну, это мысль твои. Вам не рады, отражать на красный бой. Но тебе все равно, что будет потом. Знаешь сам, жизнь настоящая сука. Постоянно думать о ней, просто скука. Миром правит вечный обман. Сыпет деньги большие дебилы. Сыпет деньги большие дебилы. Сыпет деньги большие дебилы. Сыпет деньги большие дебилы. Сыпет деньги большие дебилы. Вот как это было? Да, мы шли, мы с Дотачком большой, большой, секрет.